Глава 30. «Сколько тебе лет?» — сонно спросила я. Мы лежали рядом в нагретой постели. Я прижималась к его груди, щекой чувствуя упругие мышцы, и смотрела вверх, на порез на шее. Он начал рубцеваться. «Нам обоим нужно в душ», хотя Андрей вполне комфортно себя чувствовал, обмазанный кровью. А для меня это в новинку. Но вставать лень. По телу разлилась истома, страшно тянула в сон. Кажется, и его тоже. «Мы же договорились, что мне 28». «Это ведь не так. Я хочу знать цифру, какой бы она ни была». Он тяжело вздохнул, перебирая пальцами на плече. «Сама не можешь посчитать? 28 и 32 сложить». «Я смогла. Значит, это произошло в тот год. Во время поездки в Питер. В ту ночь. И что случилось? Почему ты перестал стареть?» «Может, расскажу когда-нибудь. Если не спится, давай поговорим вот о чем. Ты хотела отдаться мне на столе. Это было очень мило, Кармен». Я подавила желание спрятать голову под подушку. Не хочу я об этом разговаривать. Мне даже вспоминать об этом стыдно. При мысли, что я его пробовала, меня замутило. «Ладно, не смущайся». Андрей снова сжал мои плечи и отпустил, садясь на край кровати. «Все было хорошо. Спонтанный секс — это прекрасно. Не казни себя, это не извращение. Я тебе больше скажу, это и должно нравиться. Стесняться здесь нечего». Он улыбнулся, меня рассматривая. «Ты такая нежная и хрупкая, страстная. Понимаю, чего твой урод к тебе прицепился». «Не говори ему», — попросила я, чувствуя укол в сердце. «Пожалуйста». «Почему?» — неожиданно спросил он. «Потому что он тебя убьет. Может, и меня тоже. Не хочу, чтобы он знал». «Ну, сказать ему придется, или как? Ты всю жизнь не собираешься скрываться?» Я задумалась, какие у нас теперь отношения. Вот за это и не люблю спонтанность. Потом непонятно, чего ждать. У нас теперь все серьезно или нет? «Не сейчас», — пробормотала я. Андрей хмыкнул, отвернулся и подобрал джинсы с пола. «Ты уходишь?» — напряглась я. «Ты же не обиделся?» «Да нет, что ты. Мне нужна кровь. С тебя пить больше не буду. А те капли, что ты дала, это так, для удовольствия». Он встал, натягивая джинсы, застегнулся и кивнул мне. «Спи, я скоро вернусь. Это недолго». Я неуверенно прилегла обратно, так и не расслабившись до конца. «А если там этот? Может, правда, лучше я дам?» «Нет», — Андрей покачал головой. «Я ему сухожилие перерезал, так что он сейчас где-то злой и зверепый зализывает раны. Все будет нормально». «Андрей». «Да не скажу я ему», — раздраженно рыкнул он. «Успокойся, не скажу, если не хочешь. Мне сейчас не до разборок. Потом разберемся, кто кому должен. Спи, я скоро вернусь». Я наконец смогла расслабиться. Андрей хлопнул дверью, а я легла на бок, закутавшись в простыни и рассматривала стену. Провела пальцем по узору дешевых обоев. Я пыталась разобраться, что чувствую, но, на удивление, внутри был полный штиль. Думала я про нас с Андреем и о том, к чему все это приведет, а потом незаметно уснула. Андрей тихо вернулся через несколько часов. Я проснулась от того, что меня тискают мужские руки, намекая на продолжение. И кто-то нежно покусывает плечо, прижимаясь всем телом. Но в этот раз обошлось без крови. Он сказал, что всего должно быть в меру. Оказалось, Андрей принес мне еды. Я поела в темной кухне, чувствуя себя слишком усталой, чтобы даже думать, и завалилась спать. Второй раз я проснулась, когда уже рассвело. Шторы не были задернуты, комната нагрелась, а кондиционер дешевое съемное жилье не предусматривало. Нас разбудила жара. Ругаясь на собственную забывчивость, Андрей задернул шторы и спрятался в кухне, где было прохладнее. А я пошла в душ. Все тело было в бордовых разводах. Во рту стоял мерзкий привкус. Прекрасное утро. Я со вздохом рассмотрела себя в зеркало, пытаясь понять, что произошло. Шея, не раз испытавшая за ночь давление клыков, слегка зудела от фантомных ощущений. В остальном нормально. Смелые ночные эксперименты отозвались во всем теле и даже душе. Так всегда бывает, когда в пылу страсти идешь на то, о чем было раньше и думать страшно. Я снова вздохнула и полезла в душ. Сделанного не воротишь. Да и не нужно. Надевать после душа вчерашнюю одежду было неприятно, но выбора у меня не было. Хотя я могу не уходить, а остаться. Одеваться вообще не обязательно. Когда я вернулась на кухню, на столе стоял одинокий стакан кофе из кофейни. И когда Андрей успел сходить? Он стоял у окна, опираясь на подоконник, полностью одетый, в очках, и я не видела поврежденный глаз. Если не считать нескольких царапин и слегка разбитых губ, выглядит как обычно. Он улыбнулся, и в ярком утреннем свете в глаза сильнее бросились шрамы и асимметрия лица. «Ты чего оделась?» — спросил он. «Мне надо домой». Предчувствуя, что сейчас меня начнут отговаривать, я начала оправдываться. «Мой пистолет остался там, у тебя. Мне нужно запасной ствол забрать». «Подожди, я вернусь, вместе сходим. Тебе придется съехать. Вряд ли он знает твой адрес, но на всякий случай». Я мысленно согласилась. «А ты куда уходишь?» — не поняла я. «Днем, в такую жару». «Хочу посмотреть, что в доме. Заодно твой пистолет поищу». «Андрей!» — испугалась я. «Да расслабься, я осторожна. Днем раненый. Что он сделает? Скорее всего, отлеживается где-то у себя или новую жертву выслеживает. Я должен вернуться, Кармен. Нужно выяснить, что в доме». «Ты надолго?» Я постаралась спросить нейтрально, тщательно следя за выражением лица. «До вечера. Сначала послежу за домом, да и потом дел много. Вернусь и сходим за твоим стволом, если старый не найду». «Хорошо». Я отпила кофе, сладкий латте не бодрил, но улучшил настроение. Андрей поцеловал меня на прощание, и я допила кофе, оставшись одна. Выждала полчаса и тоже начала собираться. Если Дисмодов ранен и предпочитает темноту, то по такой жаре мне ничего не угрожает. А раз так, то и смысла нет ждать. Пожалуй, главная потеря вчерашнего дня – пистолет. Но Мерседес, брошенный во дворе Андрея, тоже было жаль. До дома я добралась на такси и какое-то время наблюдала за окнами своей квартиры. На первый взгляд, все спокойно. Безмятежный двор, с которого солнце разогнало детей и старух, был пуст. На часах что-то около 10, а в это время у нас тихо. Я быстро поднялась по лестнице и свернула к своей двери. В одном Андрей прав. Мне лучше съехать. Если раньше я упрямо охраняла свои границы, то теперь, когда Дисмодов испугал меня настолько, что внутри все сжималось при одной мысли о вампире, я была готова бежать без оглядки, лишь бы снизить шансы встретиться с ним еще раз. Одежду можно купить, да и вещи много для меня не значат, но оружие и боеприпасы нужны позарез. Кобуру и рубашку я сложила в пакет, найденный на кухне Андрея, и сейчас переложила его в другую руку, перед тем, как отпереть дверь. Да только замок уже был открыт. Я застыла, мышцы превратились в камень. Замок не просто открыт, похоже, он взломан. Я заглянула в легкий полумрак прихожей. Во всем доме были задернуты шторы. На полу валялся мой пистолет. Тот самый, что забрал Дисмодов. Или это оружие Эмиля? У него ведь такой же. Эмиль. Слабо, одними губами позвала я, не решаясь войти. Потом сделала шаг вперед и щелкнула выключателем. Прихожую залило яркий свет, и я забыла вдохнуть. На полу кровь. Широкие мазки и отпечатки ладоней. Этот отпечаток я узнаю из тысячи. Отпечаток руки Эмиля. Из квартиры так несло, словно там кого-то убили. Я сглотнула и тихо вошла в прихожую, аккуратно поставив пакет на пол, лишь бы не зашелестел. Присела и подобрала пистолет. Он знакомо лег в ладонь, тяжело и весомо. Не вставая с курточек, я выщелкнула обойму, пуста наполовину. Из него стреляли. Надо проверить, что в комнатах, на кухне. Он где-то здесь. «Эмиль!» Снова выдохнула я, заглядывая в кухню, которая была ближе. Чисто. Я пошла по комнатам, а потом остановилась. Шорох. Я резко дернула головой в его направлении и прокралась обратно. Пальцы леденели от ужаса. Я не знала, что увижу, а неизвестность пугает сильнее всего. Шорох шел из ванной. Сквозь приоткрытую дверь я видела только густую темноту. И когда подошла почти вплотную, меня пронзила мысль. А что, если Десмодов там? Спокойно. Он не мог меня вычислить. С Касьяновым я не связана. Телефон Андрея он не забрал. Вампир не мог прийти. Он видел меня в доме, но не знает, кто я. Но пистолет от страха вдруг показался тяжелее обычного. Преодолевая слабость в запястьях, я подняла его. Поддержала ведущую руку второй и смело шагнула вперед. Стало видно очертания внутри. Свет, хоть и рассеянный, попадал в ванную из коридора. В дальнем углу я различила крупный силуэт. Эмиль забился туда, припав к полу. Чуя присутствие, он повернулся и ощерился, показав крупные клыки. Их окружали не менее опасные зубы, влажные от слюны и оттого блестящие даже в полумраке. Выражения лица я не видела. Но тяжелый, невыносимый запах крови сказал все. Эмиль, как любой смертельно раненый зверь, вернулся домой умирать.